3 декабря участники предстоящего 8-го съезда Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи с цветами посетили бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.